модное платье. Привезли в подарок Кате заграничный сувенир. Удивительное платье. Отражен в нем целый мир. В кривь и в кось десятки слов, все название городов. Лондон, Токио, Москва — это только рукава. На спине — Мадрид, Стамбул, Монреаль, Париж, Кабул. На груди — Марсель, Милан, Бонн, Женева, Тегеран. По подолу сверху вниз — Сингапур, Брюссель, Тунис, Ницца, Вена, Лиссабон, Копенгаген, Вашингтон. Как наденешь это платье, так на улице не встать. Все подходят. Здравствуй, Катя. Можно платье почитать? Что ответить на вопрос? Катя сердится до слез. А мальчишки Кате вслед. Вы учебник или нет? Ну, а модницы подружки, что завидуют друг дружке, те торопятся спросить. Дашь нам платье поносить? Только папа хмурит взгляд, сувениру он не рад. Это просто ерунда. Вперемешку города, тут Бомбей, а Дели там. Рядом с Дели Амстердам. Если это заучить, можно двойку получить.